первую минуту ему показалось естественным, что контуры, боясь ответственности и худых толков, требуют сохранения тайны. Но теперь у него возникло подозрение, не кроется ли тут и другая причина. Какая именно, он не мог понять. И поэтому его обуял такой страх, какой обнимает самых храбрых людей, когда опасность грозит не им самим, а тем, кто близок им, кого они горячо любят. Он решил попытаться выведать еще что-нибудь у монахини. «Контуры хотят сохранить все в тайне», — сказал он. «Но как же это сделать, если за дочь я должен отпустить Дебергова и других невольников?» «Вы скажете, что взяли выкуп за господина Дебергова, чтобы было чем заплатить разбойникам?» «Никто этому не поверит. Я никогда не брал выкупа», — мрачно возразил Юранд. «Но ведь дело никогда не касалось вашей дочери», — прошипела монахиня. Снова воцарилось молчание. Затем пилигрим, решив, что Юранд теперь должен смириться, набрался храбрости и сказал: «Такова воля братьев Шомбергов и Маркварта». «Вы скажете», — продолжала монахиня, «что пилигрим, который приехал со мной, привез вам выкуп, а мы тотчас уедем отсюда с благородным господином Деберговым и невольниками». «Это как же?» — нахмурился Юранд. «Неужели вы думаете, что я отдам вам невольников, прежде чем вы вернете мне дочь? Вы можете поступить иначе. Вы можете сами поехать в Щитно, куда ее привезут вам братья». «Я? В Щитно? Но ведь по дороге сюда ее снова могут похитить разбойники. И тогда подозрение опять падет на благочестивых рыцарей. Они хотят поэтому передать ее вам из рук в руки». «А кто мне поручится, что я вернусь назад, коли сам полезу в волчью пасть?» «Тому порукой добродетели братьев, их праведность и благочестие». Юран заходил по горнице. Он уже понимал, что тут кроется предательство, и боялся его, но в то же время чувствовал, что крестоносцы могут предъявить ему любые условия, и что он перед ними бессилен. Но тут ему, видно, пришла в голову какая-то мысль. Он неожиданно остановился перед пилигримом, пристально на него посмотрел, а затем обратился к монахине и сказал: «Хорошо, я поеду в Щитно. Вы и этот человек в одежде пилигрима останетесь здесь до моего возвращения, а потом уедете с Деберговым и невольниками». «Вы не хотите верить монахам?» — вмешался пилигрим. «Как же они могут поверить вам, что, вернувшись, вы отпустите нас и Дебергова?» Юранд побледнел от негодования. Наступила страшная минута. Казалось, он вот-вот схватит пилигрима за грудь и придавит его коленом. Однако он смирил свой гнев, глубоко вздохнул и проговорил медленно и раздельно: «Кто бы ты ни был, не злоупотребляй моим терпением. Оно может истощиться». А пилигрим обратился к монахине: «Говорите, что вам приказано». «Господин», — сказала она, — «если бы вы поклялись на мече рыцарской честью, мы бы не посмели бы не поверить вам. Но неприличествует вам давать клятву людям простого звания. Да и нас прислали сюда не за вашей клятвой». «Зачем же вас прислали?» «Братья сказали, что вы должны, не говоря никому ни слова, явиться в Щитно с господином Деберговым и невольниками». При этих словах Юран медленно отвел назад руки, скрючил пальцы, как хищная птица, когти, и, наклонившись к женщине, точно хотел сказать ей что-то на ухо, произнес: «А вам не говорили, что я прикажу вас и Бергова колесовать в Спыхове? Ваша дочь во власти братьев и под опекой Шумберга и Маркварта», — с ударением ответила монахиня. «Разбойников, отравителей, палачей», — взорвался Юранд, — «которые сумеют отомстить за нас и которые сказали нам перед отъездом. Что ж, не захочет он выполнить всех наших приказаний, так лучше тогда девушке умереть так, как умерли дети Витовта. Выбирайте». «И поймите, что вы во власти комторов», — прибавил пилигрим. «Они не хотят нанести вам обиду, и контур исчезнет.